Без зимней одежды, практически без инструментов, молодые ребята строили дорогу жизни для замерзающего города. Это был, грубо говоря, первый военно-строительный батальон, объединенный общей идеей. Так неужели вся Красная Армия, вооруженная, хорошо одетая и обутая, не сможет построить несколько дорог по осенней распутице для продвижения танков и тяжелой артиллерии? Тем более, что мы предложили создать несколько таких строительных батальонов со средствами усиления и отдельной приданной этим батальонам охраной, чтобы финские снайперы не отстреливали работающих бойцов, как куропаток, на выбор. Выход наших войск к Выборгу отрезал от баз снабжения всю группу войск, располагающуюся под Питкерантой, а постоянные диверсии на немногочисленных железнодорожных линиях сажали на голодный паек все находящиеся там войска. Про автомобильные коммуникации я вообще молчу, осень, дожди, слякоть и прочие позднеосенние прелести. Много грузов машинами навозишь? Северная Финляндия – это сплошные леса, озера и болота. Население само себя прокормить не может, собирательством занимается, даже картошка не растет. Рыба, правда, в Ладоге и речках не переводится, да и зверье в лесах пока есть. Но много ли на подножном корме солдаты проживут, особенно если за любой рыболовной посудиной будут гоняться советские самолеты? Единственную автомобильную дорогу на Йенсуо можно несколько раз в день минировать и устраивать засады, и голод быстро выгонит из стойких финских солдатиков все милитаристские мыслишки.